Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем очаровательное изучение жизни и служения апостола Петра. После Пятидесятницы, как записано в Деяниях святых апостолов, 2 главе, мы замечаем смелость апостола провозглашения всего Совета Божия. Он не был запуган угрозами религиозных начальников его времени. Он мог смело провозгласить: «Мы не можем не говорить, что видели и слышали». Петру также была дана мудрость духовная, чтобы распознать первое записанное нападение на чистоту и силу ранней церкви. Искусное нападение не было сделано с внешней стороны общения верующих, но изнутри общения. Анания и Сапфира, муж и жена, были разоблачены перед всеми собравшимися, когда они старались обмануть собравшихся относительно их дара. Нужно заметить, что Анания не сделал никакого утверждения, но, очевидно, из подразумеваемого он представлял все Господу и его труду, несмотря на то, что удерживал часть. Такой обман не переносился Духом Святым. Когда жена Анании, придя в присутствие собравшихся, несколько часов позже, будучи участницей в обмане мужа, она тоже умерла пред Господом. Их грех не был в удержании части от продажи земли, но их грех был провозглашение, что они отдавали всю плату, когда фактически они не делали этого. Грех должен быть осужден. Это охотно признается как указ божественного управления. В его чудесной благодати, однако, мы также замечаем из Писания, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Почему возможно такое прощение? Потому что Иисус Христос, Сын Божий, сделался жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Реакция на суд на Ананию и Сапфиру. Она была двоякая. Во-первых, великий страх объял всю церковь. Собранные верующие сознавали самым сильным образом, что живой Бог не может разрешить никакой формы обмана, лицемерия, греха в жизни верующих. Святость Божия состояла для них более реальной. Это было наглядным уроком для ранней церкви, что Бог святой, справедливый во всех его действиях, и записанное в Священном Писании послужит предупреждением для каждого верующего сегодня. Мы должны признать, что мы часто согрешали в нашем служении, и только ради благодати Божией его осуждение не постигало нас. Как мы должны быть благодарны Богу за истину первого послания Иоанна 1 главы 9 стиха. Или как один христианский руководитель сказал в одном случае: «Вот, но по благодати Божией я иду». Во-вторых, собравшиеся познали, что произошло, и все, кто узнали об излиянии Божьего суда, исполнили страха, благоговения от силы Божией. Это также видно из слов Деяний святых апостолов 5 главы 11 стиха. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Доказательство вмешательства Бога в дела людей часто на протяжении веков приводило верующих к сознанию нужды приведения всего в правильное отношение с Богом. Многие, которые раньше были неверующие, теперь и стали верующими. Это мы узнаем из 5 главы 14 стиха. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Мы не скажем, что Бог отверг обман Анании и Сапфиры, чтобы научить верующих и нечестивых, но им нужно послушание Слову Божию и святое хождение пред Ним. Служение апостолов. Из Писания ясно, что не только Петр, но все апостолы употреблялись Богом, чтобы проявить силу Божию через знамения. Деяния святых апостолов, 5 глава, 12 стих утверждает: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, 1 главе 22 стиху, мы читаем: «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости». На всем протяжении истории народа израильского они привыкли просить знамений Божьего действия. Знамения Божьей силы были проявлены в Египте, которые в конечном итоге привели к исходу. Посмотрите также на Второзаконие 4 главу 34 стих. Когда мы обратимся к Исаии, мы найдем слова: «Проси себе знамение у Господа». Иудеи поэтому привыкли к мысли Бога, чтобы сделать себя известным посредством знамений и чудес. Иудейские вожди в дни Господа Иисуса на земле также требовали от Него знамений, чтобы доказать Его претензию, чтобы быть посланным от Бога. Обратите внимание на слова в Евангелии от Луки, 11 главе, 16 стихе, где мы читаем: «И другие, искушая, требовали от Него знамений с неба». Бог поэтому дал апостолам силу совершать чудеса, которые удостоверяли их весть, что Иисус Христос, распятый и воскресший Господь, был действительно Господом славы. Сила исцеления, дарованная апостолам, вела к множеству, которые выносили своих больных и полагали их пред апостолами. Они верили, что даже тень проходившегося Петра, осенившая их, принесет им то, чего они так желали – исцеление тела. Мы узнаем, что многие уверовали в Господа Иисуса Христа как Спасителя и таким образом присоединились к церковной семье в Иерусалиме. Это были восторженные дни, когда Дух Святой совершал спасение и каждый день приносил новые доказательства духовных благословений. Не можем ли мы намекнуть, что даже сегодня бывают такие времена излияния духовного благословения, такого обличения во грехе, такой проявленной жажды к Богу, что может быть записано: верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Церкви, наполненные ожидающими толпами, внимательно слушающие Слово Божие после долгого периода, который можно назвать духовной засухой. Такие сцены и такие сообщения дают возможность во всем мире прославлять Бога за Его доброту и благодать, и таким образом вся церковь назидается. Также интересно заметить, что это первый раз, когда верующие упоминаются как церковь, и великий страх объял всю церковь. Никогда раньше общество верующих не называлось церковью. Здесь община возникает в его сознательной и общей жизни. И немедленно они были научены страшной чистоте атмосферы Святого Духа. Усиление сопротивления. Начиная с Деяния святых апостолов 5 главы 17 стиха, мы замечаем, каким образом увеличилось духовное благословение с увеличением деятельности апостолов, которое принесло увеличение сопротивления. Первосвященник вместе с другими религиозными начальниками саддукейской партии, которая отвергала также воскресение, были исполнены негодования при очевидности Божьего благословения. Зависть овладела их умами и сердцами. Люди становились возрастающе возбужденными от чудотворных исцелений, и сильного свидетельства апостолов. Бог прославлялся ими. Синедрион искал и приобрел смерть Иисуса Христа. Теперь имя его почиталось, когда Петр провозгласил: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И люди реагировали в значительном числе. Приведенным Принцедион первосвященник сказал то, что явило замешательство всего Синедриона, и как они будут поступать со всем, что происходило в Иерусалиме. Обратите внимание на слова Деяний святых апостолов, 5 главу, 28 стих. «Вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». С точки зрения оппозиции, это было исповедание, слово, сказанное необдуманно. Слово приходит к нам сегодня как свидетельство тщетности их оппозиции и свидетельство возрастающей силы Евангелия, сказанное самым первосвященником. Приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Они им прежде повелели, но без пользы. В уме Синедриона это было раздражающим переживанием. Их авторитет был пренебрежен теми, кого они считали не книжными и простыми. Аминь.